Когда-то Пашин имел большое дело, владел паровыми мельницами, винным и кожевенным заводами, взял из трех банков весь свой наличный капитал, более 100 000 золотом, и объявил себя банкротом. Мельницы и все заводы пошли с молотка. Остался только двухэтажный каменный дом с надворной постройкой, пара гнедых иноходцев и единственный сын Кеша, женатый на дочери купца Поталашкина Анны. Все в городе знали, что Пашин свихнулся и все 100 000 золотом будто где-то запрятал. Сын подступал к отцу и так, и эдак, но ничего не добился, кроме туманного обещания, что золотой клад Бог даст, добром обернется. Каким добром, не ведал. Жди, Кеша, и горюй, но ведь на одних обещаниях не проживешь на белом свете, жрать-то надо, и стариков кормить к тому же. Вот и пришлось Иннокентию Михайловичу определиться в управляющие чужими делами, и мало того, кряхтеть и не роптать, когда таежный медведь Усков учинял всяческие изгальства, да и жену Аннушку прибрал к рукам. Эх, если бы папашины 100 000! Года 3 назад, по совету Юскова, Иннокентий Михайлович принял крутые меры против родителей, посадил их на черный хлеб и на редьку. Нету, мол, денег, чтоб кормить вас телятиной. Старики не роптали, довольствовались редькой и ржаным хлебом и пели псалмы на весь дом. Невестка не выдержала: или ты их корми, идиотов, или я утоплюсь. Пришлось кормить. Была еще одна странность. Старички оглохли, но виду не подавали, что они не слышат друг друга. Более того, не признавали себя стариками. Она звала его Мишуткой, а он ее Клавпунчиком. Занимая 2 комнаты из 9 на 2-м этаже, Мишутка и Клавпунчик каждый вечер после ужина оставались в гостиной, и тогда между ними начинался такой любезный разговор, что невестка Аннушка готова была треснуть от злобы. Они все еще объяснялись в любви и даже ревновали друг друга. Подумать, ревновали. Песок сыплется, а они про любовь и ревность. И если их прогоняли из гостиной, они ворковали в какой-нибудь из своих комнат, покуда не засыпали в объятиях друг друга. Такая любовь продолжалась у них вот уже без малого 60 лет. Было чем возмутиться Аннушке, разочарованной доченьке купца Поталашкина, давным-давно разлюбившей незадачливого сына свихнувшихся родителей. «Что-то они не в духе сегодня, твои осмодеи!» — кивнул на старичков Елизар Елизарович. «Подай-ка им вина, портвейчику!» Хозяйка презрительно фыркнула: «А ну их, глядеть на них тошно. Подай, подай, Аннушка, пусть они и поворкуют про любовь за упокойные голубки. Григорий вот послушает, и Дарьюшка может развеселиться». «Если разве так?» — смилостивилась пышногрудая Аннушка, наливая розовое вино в хрустальные старинные рюмки. Мишутка, сухенький и беленький, как капустный кочерышка, в черном поношенном фраке и в белой манишке с крахмальным воротничком, с кустиками белых волос, уцелевших на висках, аккуратно выбритый, радостно принял рюмку вина от скупой невестки и, поставив рюмку на тарелочку, потирая сухонькими ладонями, обратился сперва к Дарьюшке, что он выпьет за здоровье присутствующей красавицы, а потом уже, дотронувшись до руки Клавпунчика, сказал: «Ты мне простишь, конечно, великодушно простишь, что я не мог не обратить внимания на столь милое создание, как вот моя юная соседка. А что? Ты простишь, простишь, как это великодушно! Ах, боже мой!» — вино, — ворковала Клавпунчик. «Как давно я не пила хорошего вина, Мишутка! Я же сразу опьянею, ей-богу! Я же говорила тебе, Мишутка, сегодня что-то случится! Непременно что-то случится! Я видела такой сон! О, это было ужасно, ужасно! И, как всегда, сон, чистый сон! Хи-хи-хи-хи-хи!» Рассыпалась сморщенная и седенькая старушка, до того маленькая, что ее можно было унести на ладони. Мишутка, в свою очередь, бормотал. «Клавпунчик, ты такая великодушная! Я понимаю, я, конечно, понимаю! О, как я тебя понимаю!»